Но убийство непосредственного соучастника – дело серьезное и опасное. Можно попасться, тем более, что она что-то подозревала и вполне могла подготовиться к худшему. Это во-первых. Во-вторых, криминальный меридиан постарался бы расследовать гибель своей журналистки. Могли вскрыться тонкие ниточки, связывавшие вас, — говорил Чижов, расхаживая по комнате. Разин следил за ним, как завороженный. Итак, она приходит в издательство, но то ли поддерживая прежнюю игру, то ли действительно желая вас уязвить, не может удержаться от сарказма по поводу вашей новой книги. Вы услышали это, и между вами произошла всем известная сцена. Возможно, вы даже нарочно так неистово набросились на нее, и все только для того, чтобы иметь достаточно основательную причину для своего невротического обморока. Раздраженная скандалом, Беляева отправляется в уборную, следом за ней идет Анохин. Он затаскивает ее в кабинку, на которую вы заранее повесили табличку с большими буквами «Ремонт». «Вы не можете не понимать, что несете бред!» — воскликнул Герман. «Мы пока не знаем, что произошло в кабинке», — продолжил Чижов. «Но с некоторой долей уверенности можно предположить, что он влил ей в рот какой-то редкий и трудноопределимый яд, действие которого похоже на крайнее проявление аллергической реакции, анафилактический шок. Возможно, этот яд и вызывает обострение уже имеющихся болезней. Далее. Ваш сообщник убирает и прячет табличку, бросает в унитаз пузырек из-под яда, вытаскивает у нее из сумочки приглашение, после чего поднимает тревогу. Вы в это время падаете в обморок. Все шито-крыто. Беляева умерла от своей аллергии. Вы оба практически вне подозрений. Но вы, Герман, творческая личность. Вам интересен не просто результат. Вам необходимо развитие сюжета. Потому вы и просите Анохина упомянуть про исчезнувшую табличку с надписью «Ремонт». Про приглашение он тоже сказал, потому что это приглашение видел охранник. Этим самым вы продолжаете все действие. В ту же ночь Анохин преспокойно открывает дверь квартиры Беляевой своим ключом и изображает ограбление. Он уносит компрометирующие вас письма, документы и жесткий диск ее компьютера. Так, следуя вашему замыслу, он подготовил декорации для следующего действия – сваливание вины на руководство криминального меридиана, темные дела которого она якобы расследовала. Возникший скандал прекрасно отвлек бы внимание как правоохранительных органов, так и журналистов. Криминальный меридиан был бы вынужден отбиваться от обвинений в заказе собственной журналистки. Недалекий паренек Анохин совершил одну ошибку, он изобразил взлом, но не с той стороны двери, он взломал ее изнутри. Однако вы совершаете еще больше ошибок. Во-первых, звонок на Перовскую из своего дома. Во-вторых, вы оставили свой отпечаток пальца на месте гибели Анохина. В-третьих, не подумали о том, что в редакции криминального меридиана могли остаться документы, указывавшие на вас. Как бы там ни было, вы решили избавиться от двух слабых звеньев в цепи своего замысла — Анохина и Людмилы Будько, вероятно, знавшей о вашей связи с Беляевой. Однажды утром появляется газета с кричащим заголовком «А все-таки он криминальный». Очень остроумная статейка, чувствуется рука профессионала. В статье под таким названием живописуются ужасы, творящиеся среди финансовой элиты, и намекается на то, что из-за этих ужасов и погибла журналистка Виктория Беляева. Этим самым, по вашей задумке, действие будет плавно удаляться от вас на безопасное расстояние. Нервишки вы себе пощекотали, и хватит. — Боже мой! Так это он? — пробормотал Герман. — Что вы сказали? — насторожился Березин. — Кто он? Кого вы имели в виду? — Никого. — Вы просто сильно ошибаетесь. Вы поймете это потом, может быть. В свете вышеизложенного, как вы понимаете, мы вынуждены задержать вас, гражданин Разин, — произнес официальным тоном Чижов. Неожиданно дверь открылась, и на пороге появилась целая делегация во главе с представительным человеком в отличном костюме и начальственными повадками. — Валериан Антонович, голубчик! — вальяжно обратился он прямо к Смолину. — Закругляйтесь тут. Вот адвокат Разина. Теперь все вопросы обсуждайте с ним. Из-за спины начальства выскользнул низкорослый тип с лысым черепом и нахальными глазами. — Добрый день. Я не помешал. Меня зовут Мартемьянов. Я представляю интересы Германа Михайловича. Могу я поговорить со своим подзащитным? — Игорь Семенович, — позвал Смолин представительного человека, не обращая внимания на адвоката. — Я вам докладывал об исключительности этого дела. — Ну, докладывал. А мне уже с утра всю плешь по вертушке проели. Пусти, допусти к нему адвоката. Все, разговор окончен. Законность есть законность. Недовольно пробасил представительный и удалился. Все, кроме адвоката, вынуждены были последовать за ним в коридор. «И дайте нам помещение без этих ваших камер и микрофонов по углам!» — крикнул Мартемьянов.